Нынче они не понадобились, и их просто отшвырнули на палубу. Василий видел, как два турка повели куда-то генуэзского капитана. Видел, как с галеры на бригантину, звякнув, перелетели железные цепи, кандалы и оковы. Как на палубе одному за другим турки вязали руки матросам-итальянцам. Пиратов было вдвое больше, чем пленников. И уже схватили сзади за локти самого Василия Баранщикова, как вдруг один из врагов, дико взвыв, зажал ладонью раненый бок. Это венецианец Антонио Ферреро изловчился таки пырнуть ножом самого рослого турчина. В тот же миг ударил турецкий пистолет, и молодого венецианца повлакли к трюму. На палубном настиле остался багровый след. Кровь сочилась из простреленного плеча Антонио. Но он извивался, пытаясь вырваться, и выкрикивал проклятие, суля туркам гибель от венецианских боевых судов. В тот год Венецианская республика успешно воевала на море с Отаманской Порцией. Слабела была и мощь богатой республики. Рвануться на помощь товарищу Баранщиков не успел. Сильный удар по голове сбил нижегородца с ног. Двое турок уселись на нем верхом, и кузнец быстро заклепал на ногах тяжелые железные кандалы. Потом и Василия сволокли. Больше суток пролежали в темном трюме турецкие пленники без пищи, без воды. Перед наступлением следующей ночи, когда пленники так обессилели, что на ногах, всех вывели на палубу. Осмотр произвел сам пиратский капитан, немолодой полнотелый турок с одутловатым лицом и красным Али Магомед Ага. Его белую челму украшал необыкновенно крупный изумруд, редкостного ярко-зеленого оттенка. Поясом золотого шитья торчали пистолеты и кинжал с такой дорогой рукоятью, что, вероятно, она одна стоила всего остального оружия пиратов. Капитан определял участь пленника. Кому быть гребцом на галере, кому идти на продажу в турецкие или иные владения, кому в хозяйство. Не торопясь, соблюдая важность вельможи Османа, Али Магомед Ага прошелся вдоль шеренги обессиленных людей, не успевших еще привыкнуть к солнечному свету после темноты корабельного трюма. Капитан сразу обратил внимание на голубоглазого пленника, головы выше остальных и пошире в плечах. Растрепанная русая бородка, которую Василий отрастил после датской солдатчины, резко выделял русских и безбородых итальянцев. «Урус?» — спросил Али Магомед, обращаясь к пленному. Получив утвердительный ответ, довольный капитан ухмыльнулся, промурлыкал «якши» и двинулся дальше вдоль шеренги. Только этот выкуп мог вызволить его теперь из турецкой неволи. А остальные пленники? К Али Магомеду подошел его помощник, худой жилистый человек по имени Рюштюбей. В руках у него пленники сразу заметили ременную плеть на короткой рукояти из козьей ноги. Поигрывая этой плетью, он угрюмо уставился на пленников. «Спроси геуров», — повернулся Али Магомед к Рюштюбею как переводчику, «спроси их, имеются ли среди них здравомыслящие и разумные люди, готовые без принуждения добровольно принять ислам?» По шеренге прошло движение. Все глаза уставились в землю. Здравомыслящих явно не находилось. «Объясни им, — недовольно продолжал Али Магомед, — если свет истинного учения пророка озарит их сердца, то, может быть, милосердный Аллах простит им прежние заблуждения и позволит раскаявшимся вкусить блаженство небесного рая вместе с правоверными. Пусть они знают, что ко всем вновь обращенным мы бываем мягкосердечны и милосердны, а упорствующим придется долго жалеть о своем упрямстве». Рештюбей перевел, но никто из пленников не поднял взгляда, не вымолвил ни слова. Али Магомед еще более насупился и указал рукой на раненого венецианца. Тот еле держался на ногах. «Вот этот дерзкий юноша вчера насмерть ранил нашего любимого воина Селима. Спроси его, Рештюбей, Желает ли он искупить вину вступлением в ряды правоверных воителей ислама?